Аудиоверсии статей интернет на сайте webdiktor.ru. richsmith.blogspot.com. 6 июня 2008 года. Как добиваться своего в кабинетах различных начальников? Начальник любого уровня всего лишь ваш обслуживающий персонал, которому вы, именно вы, платите зарплату. Чиновнику со своих налогов, генеральному на производстве прибавочной стоимостью, которую именно вы создаете на своем рабочем месте. И потом, и чиновники, и генеральные начальники на производстве тоже люди со своими слабостями, привычками и тараканами в головах. Для успеха дела, которое вам нужно протолкнуть в начальственном кабинете, необходимо прежде всего иметь крепкие нервы, ослиное упрямство и ничем не истребимое чувство уверенности в своей правоте. Даже если вас никто больше не поддерживает, никогда не сдавайтесь, особенно заранее, приговаривая про себя: «Все равно ничего не выйдет, я человек маленький, кто меня послушает?» А как сделать, чтобы послушали, да еще и выполнили то, зачем вы пришли в их, начальников этих, кабинет? Для начала расскажу историю из своей жизни. Очень давно, лет 7 назад, когда еще декларации по единому налогу на временный доход подавали каждый месяц, пришел я в налоговую для сдачи документов, как всегда, в самый последний день. Моего инспектора на месте не было, заболела женщина, и меня послали к другому инспектору, мужчине. Я облегченно вздохнул, но радоваться было рано. Найдя в моих документах какие-то только ему ведомые несоответствия, чиновник отправил меня исправлять данные несоответствия. На мою просьбу показать пальцем, где эти несоответствия, чиновник заявил, что я не его клиент, и если вам так сильно надо, обращайтесь к своему налоговому инспектору. Поняв, что разговора не получится, я поблагодарил человека за уделенное мне время и вышел из кабинета. Времени дожидаться, когда выйдет мой инспектор, не было. Надо было что-то предпринимать именно сейчас. И я пошел на верхний этаж, где сидело все начальство, и стал дожидаться у туалета. Когда из кабинета вылетел самый генеральный начальник всей нашей городской налоговой инспекции, я просто закрыл ему вход в туалет и начал медленно излагать жалобу на сотрудника, который, хотя и нашел ошибки, но рассказал мне об этом в профессиональных терминах, в которых я не разобрался. В разговоре я несколько раз повторил фамилию инспектора, который меня послал. Поняв, что я буду парить ему мозги еще долго, этот мужик бегом спустился на этаж ниже, ворвался в кабинет и, показав пальцем на инспектора, грозно спросил: «Этот?» Я только кивнул. «Разобраться и доложить!» — крикнул он так, что стекла задрожали, а те, кто сидел в кабинете, сжали в маленькие комочки. Дело было решено за 5 минут, причем исправлять мои бумажки побежал сам этот инспектор. Мало того, уже много лет спустя стоило мне намекнуть в налоговой, что я тот самый Груздев, мои дела решались, ну, очень быстро. Ну а теперь правила, неоднократно проверенные моим личным опытом. Подготовка. Прежде всего, выделите некоторое время на подготовку своего визита. Продумайте сценарий, вернее сценарии. Разговор с небожителями всегда маленький спектакль, причем он в любую секунду может пойти совсем не так, как вы запланировали. Заранее ознакомьтесь с информацией для ответа на вопросы, которые вам могут задать. Запаситесь справками и другими документами, лучше с некоторым избытком. Без бумажки ты букашка. До сих пор чиновники всех органов свято блюдут это правило. Если это возможно, сформулируйте дело, которое нужно вам, как заманчивое предложение, решение которого выгодно обеим сторонам. Настойчивость тоже не помешает. Входить в кабинет и вызывать у его хозяина спазм возгласа «Здрасте, это опять я» — тоже неплохая тактика. А начинать разговор в таком случае надо так: «В прошлый раз вы просили...» Просили, а не велели. Прежде всего, уверенность. Ничто, никакая информированность и продуманность не сможет заменить уверенность в своей правоте. Очень большое значение имеет первое произведенное на начальника впечатление. Кстати, на лиц женского пола произвести его, впечатление нужное, гораздо труднее, чем на мужчин. Женщины прекрасно читают ваши невербальные сигналы, а уверенный человек посылает в мировое пространство именно сигналы уверенности. В приемной. В приемной стойте и никогда не садитесь, сколько бы ни пришлось ждать. Сев, вы исчезаете из поля его зрения, и о вас могут банально забыть. Стойте, заложив руки за спину, уверенность, медленно покачиваясь вперед и назад, демонстрируя свою уверенность. Такие сигналы будут постоянно напоминать секретарю о том, что вы здесь и по-прежнему ждете. Снимите, если есть возможность, верхнюю одежду и оставьте ее в приемной. Обязательно оставьте все ненужные пакеты и сумки в приемной. Входите в кабинет только с папочкой, где приготовлены необходимые документы. Если вы входите в кабинет, увешанные сумками и одеждой, вы будете выглядеть неуклюжим и чувствовать себя очень неловко. А это минус вам и плюс вашему противнику, то есть начальству. Вход. Когда секретарь сообщает вам, что вы можете войти, входите сразу. Не стойте в дверном проеме. Входя в кабинет, не меняйте скорость, входите решительно, со средней скоростью, вроде неторопливо, но и не слишком быстро, суетливо. Пройдите к столу решительным шагом. Даже если хозяин кабинета разговаривает по телефону, роется в ящике стола и так далее, подходите к его столу спокойно и уверенно. Поздоровайтесь. Если возможно, пожмите руку хозяину кабинета и сразу же садитесь. Покажите собеседнику, что вы привыкли посещать подобные кабинеты и не собираетесь дожидаться. Если есть возможность, постарайтесь разместиться в неформальной зоне кабинета, например, за кофейным столиком. К таким посетителям обычно отношение совсем другое, более уважительное. Жестикуляция. Спокойные, собранные, уверенные в себе и умеющие контролировать собственные эмоции люди совершают четкие, простые, осознанные движения. Люди, занимающие высокое положение, жестикулируют меньше, чем те, чей статус значительно ниже. Даже если вы человек очень эмоциональный, постарайтесь во время пребывания в кабинете максимально сдерживать себя. Посадка. Если вам предложили сесть в низкое кресло напротив собеседника, развернитесь на 45 градусов, чтобы не оказаться в положении провинившегося подчиненного. Выпрямите спину, разверните плечи. Если кресло развернуть не удается, развернитесь всем корпусом. Разговор. Кратко опишите свою проблему. Дважды повторите имя собеседника в течение первых 15 секунд встречи. Никогда не говорите дольше 30 секунд. Говорите с человеком на его языке, пусть даже очень официально бюрократическом. Даже если вас провоцируют, всегда оставайтесь спокойным. Ни в коем случае не оскорбляйте человека, даже если он сам напрашивается. При необходимости повторяйте свои аргументы. Говорите громко и решительно. Проявляйте гибкость, если вам возражают. Копируйте жесты и выражения лица собеседника, но в разумных пределах. Завершение встречи. Уходя, обязательно попрощайтесь. Даже если вы уходите ни с чем, поблагодарите человека за то, что уделил вам время. Ведь если дело не сделано, очень высока вероятность вернуться в этот кабинет еще и не раз. А если сделано, тогда выразите сдержанное восхищение профессиональными способностями делового партнера. Вот так и делаются дела в кабинетах больших начальников. Все приходит с опытом. Надо только делать и никогда не бояться. Ведь начальник любого уровня всего лишь ваш обслуживающий персонал, которому вы, именно вы, платите зарплату. Автор Михаил Груздев.